Может, нечем суп прикрыть было, и он... А то Лев Львович, срамник, выпросил ее, забрал к себе от людей, заперся, свечку затушил и ксерокс ей делает. Желаю, говорит, размножаться. Есть же такие неуемные ходоки, что бабы им мало. И с козляком шутки шутят, и с собакой, прости господи, и с валенком. Так жалел, и головой об стену бился, и руки заламывал, и ногти грыз. Нет никогда больше ни одной книги никому. Цветки, а это бывает, идут к бабам в гости с цветками, нарвут в огороде чего поярче, а лишь чтобы дух от них хороший, побольше вместе сложат, и выйдет букет. Вот этот букет бабе и сунут. Дескать, и вы также прекрасны, и дух от вас тоже ничего. Держите крепшие, и будем шутки шутить. Но зимой какие же цветки? От того-то, чтоб голову не ломать, принято, когда в гости идешь, нести ржавь, а лучше брагу из ржави сваренную, потому что сам тоже пить будешь. Польза тут двойная. Брагу сразу же пить можно, не дожидаться, пока там ее сварят, да процедят, да через угольки перегонят, да упарят, да уварят, да остудят, да опять процедят. А тут готовое, пей сразу. А второе, это если ты в гости пришел, а гости, бывает, не задалиса, ну, повздоришь с хозяином, что пригласимши, али подерешься, оплюешь кого, али тебя плюют, али еще что, так хоть думаешь, успел выпить, не все же пропало. Но хозяйство своего Бендик давно не вел, своей браги у него не было,